А приказ объявила старушка земля, штурмовать глубину Оберонского ада. Мы вернулись сюда 7 столетий спустя, за крупицами жалких древнего клада. Привет вождям на далекой тере, и неведомо как на луне Урана. Мы погибаем за флаг империи, ее солдатики оловянные. Поток инфракон, наш корабль каменный, что плыл по волнам, всем назло традициям. Я здесь приду по колено в пламени, солдатик последний из экспедиции. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой, мы останемся здесь средь огней Оберона. Будет нашему провалу противник рад, да еще в тылу журналист злословящий. Мы спустились с небес в Оберонский ад, чтоб у здешних чертей отобрать сокровища. Вы рожденные править иными системами, земляне, молитесь за наше оружие. Отдавайте нам левиум, жадные демоны, да поймите, он вам вообще не нужен. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой, мы останемся здесь средь огней Оберона. А оружие наше стальной водомет, не свинцовые пули в оболочке из меди. Баллоны заправлены, жидкий азот должен был проложить нам дорогу к победе. Но, увы, потеряли последний форпост, то, что смыло пылающий огненной пеною. А ведь мы рождены порастить между звезд, было нам суждено покорить всю вселенную. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой, мы останемся здесь средь огней Оберона. Я под небом стою совершенно одна, в раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит меня громовая луна, ведь и прежде она отпускала немногих. Затевать не желаю бессмысленный бунт, молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт, я уже побывала в окну Оберона. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой, мы останемся здесь средь огней Оберона.